Глава 16. «Как ты?» – спросила, немного побаиваясь, Юн, когда я слегка успокоился. Правда, прежде меня хорошенько встряхнул один из чиновников Гуй, тот самый, который пытался угомонить отца Хэй. Страшно признать, но только появление передо мной этой синеглазки спасло парня от смерти. Меня будто подменили. А может, просто возвращался тот истинный я, настоящий, который раскроил череп лорду демонов. «Спасибо, теперь уже лучше. Ты меня спасла. Если бы не ты, я бы его прикончил». «Как того волка, что хотел нас съесть?» — тихо и очень серьезно спросила Юн. «Ты тогда был очень страшный. Страшнее зверя. И сегодня тоже. Это болезнь?» «Нет», — ответил я, тяжело вздохнув. «Желание победить любой ценой — это не болезнь, скорее привычка. Дурная привычка, которая ни к чему хорошему не приводит. Прости, я постараюсь себя сдерживать, иначе как я смогу защитить тебя?» «Спасибо». Юн несмело улыбнулась, садясь рядом со мной. «Ты говоришь совсем как взрослый». «Да, надо учиться жить заново. Если ты не захочешь драться, я тебя пойму. Это совсем не обязательно. После моей победы на обучение возьмут нас обоих». «Нет», — нахмурившись, помотала головой девочка. «Так нечестно. Я сделаю». «Как хочешь», — со вздохом согласился я. Приступ кончился. Адреналин схлынул, и я чувствовал себя припаршиво. А ведь впереди еще 3 боя. К счастью для меня, тут победу можно взять умением. Вряд ли кто-то из учеников может похвастаться навыками мастера-мечника. И пусть мое новое тело не обладает достаточными рефлексами и мышечной памятью, голова все помнит. «Поднимайся, зверь», — сказал экзаменатор, подходя к нам. «Пора драться». «Не смейте называть его зверем», — вспыхнула Юн. «Все в порядке. Он прав. Я вел себя не как должно. Хотя не хотелось бы, чтобы прозвище пристало. Может, что-то более приличное придумаешь на досуге?» «Я?» — удивилась девочка. Я лишь пожал плечами. Вслед за всплеском эмоций наступила апатия. Только осознание, ради чего я все это делаю, заставляло двигаться, а не засыпать на ходу. Первая дюжина бойцов уже закончила рукопашные схватки и сейчас готовилась к спаррингу с оружием, выбирая себе тренировочные мечи, копья и щиты. Размеры были самые разные, на любой вкус. А вот вес явно рассчитан на взрослого, а не ребенка. Впрочем, брать полновесный двуручник я не решился. Его мне с легкостью заменил длинный военный меч, на рукоять которого легли обе мои ладони. У него и форма лезвия оказалась куда привычней, чем у саблевидного клинка отца Юн. Хотя, может, дело в том, что он деревянный. Стоило мне взять в руки оружие и сделать несколько выпадов, разминаясь, как я почувствовал пристальные взгляды с помоста. Кинг Джао, сидящая через 2 человека от главы города, смотрела на меня с волнением и каким-то беспокойством. Чего она боится? Что я выдам себя слишком хорошими результатами? Или что проиграю? Пока никто не знает, кем я представился верховной жрице храма послушания. И не узнает, если она сама не проболтается. «Жеребьёвка на дуэльные пары! Тяните!» — скомандовал экзаменатор, протягивая мешочек с камушками. Мне достался белый, как и воспитаннику пингов. Повезло, наверное. Напротив меня встал рослый парень с щитом и коротким мечом. Отличный вариант, между прочим, для него. Драться двуручником против щита может и не самое сложное, но просто точно не будет. Стоило прозвучать гонгу, как противник с ревом ринулся на меня, очевидно рассчитывая, что я попытаюсь пробить его оборону, пока он выталкивает меня из круга. Спасибо, конечно, за легкую победу. Сделав полоборота в сторону щита, я ударил по ногам противника. А затем, когда он, вскрикнув, припал на колено, просто приложил лезвие тренировочного меча к его шее. А ведь если бы вместо того, чтобы атаковать, он сидел в глухой обороне, я бы его хрен расколупал. Но тут, конечно, дело в принципиально разном классе владения оружием. «Всё нормально?» — спросил я, протягивая парню руку, когда судья признал его поражение. «Да катись ты!» Ударил меня по ладони противник, обиженно сопя. «Чёрт, а ведь я совсем забыл, что это просто дети. Он сможет принять свое поражение? А если и нет, отойдет за несколько дней. Вот только взрослые куда хуже. Они обиды не забывают. А если и забывают, всегда есть блокнотик, в котором все записано. Кому, за что и в какой мере отомстить. По крайней мере, иногда именно такое впечатление складывается. «Привет, зверь!» — сказал с ухмылкой Хироши, подойдя ко мне между раундами. «Продолжаешь заводить друзей?» «Не называй меня так», — устало сказал я. «Чего надо? За добавкой пришел. «После того, как ты отделал Хэй Акио, ищи дурака», — рассмеялся эльф. «Ты обещал рассказать о себе. Ты же нанес первый удар. Да еще в результате по темечку меня ударил так, что в глазах потемнело. С тебя должок». «Ладно. И что ты хочешь знать? Три вопроса». «Вот другое дело», — улыбнулся Хироши. «Во-первых, кто ты такой? Откуда? И что здесь делаешь?» «Это три разных вопроса. Я парень, сдаю здесь экзамен на поступление в академию с окраин». «Ну нет, блин, так нельзя. Я тебя по-нормальному спрашиваю, а ты общими фразами отделываешься. А я, между прочим, за эти вопросы под тумаки полез». «Еще раунд?» «Да иди ты. Я ведь все равно узнаю, никуда не денешься. Академия маленькая, ты себя уже показал, а значит, неминуемо пойдешь в класс для гениев, как и все, кого ты тут избиваешь. Не сомневайся, первая десятка точно там будет. Класс на 25 человек, так что ты себе сейчас реально врагов наживаешь». «Чёрт, как-то я об этом не подумал. Хотя без разницы, мне будет достаточно доступа к нормальной библиотеке и паре мастеров для того, чтобы успешно закончить обучение. Общаться с остальными я не стремлюсь». «А, понятно. Крутой сильно», — усмехнулся Хироши. «Так что, откуда ты?» «Что слышал о поселке у Северной Стены?» — ответил я вопросом на вопрос. «Это тот, который спалили, чтобы от монстров защититься?» — мрачно переспросил эльф. «Понятно, чего ты такой злой тогда. Кто погиб?» «Все, кроме сестренки», — кивнул я на Юн, которая как раз в это время дралась с соперницей на кулаках. Получалось у нее не то, чтобы сильно хорошо, но чувствовалось, что с ней занимались, пусть и недолго. А вот ее соперница, ловкая, быстрая эльфийка, явно сражалась не первую сотню раз. Скорее всего, войдет в топ-3. «И ты почему хочешь всех побить? Чтобы доказать, что даже без родни ты лучше?» «Как думаешь, многие в классе начнут ко мне и сестренке приставать после того, как я отделал Акио?» Подмигнув, уточнил я. «Да, пожалуй, побоятся связываться. Большинство. Вот только мы первогодки, а задир хватает и среди золотых. К тому же ко времени турнира «Скрытого пламени» и Хэй Акио, и Пинг, и Чиру перейдут на вторую, а то и третью ступень. Они гении, и за ними стоят крупные кланы». «А за тобой разве нет? Ты же из Джен. У тебя должны быть первосортные эликсиры и лучшие тренеры магии природы», — удивился я. «Постараешься и через полгода увеличишь свое ЦИ до 50. У нас эльфов, с физиологией все немного по-другому. Тем более я не из основной ветви», — пожал плечами Хироши. «Так, стоп. Это ж тебя мы должны обсуждать, а не наоборот. Из какого ты клана? Кто твой мастер?» «Обязательно должен быть мастер?» «Блин». Я с досадой закусил губу. Соперница приложила Юн на обе лопатки и поставила колено ей на грудь. «Ничего. К следующему экзамену я сам займусь подготовкой названной сестренки. Она их еще всех отделает». «Уже второй бой. Говорил же ей, не нужно участвовать в этом этапе. И так примут». «Да ну! Это что же ты сделал такого, что клан готов оплатить ее обучение, несмотря на провал?» Глаза эльфа полезли на лоб от удивления. «И, кстати, какой клан, ты так и не ответил». «Полуфинал. Четверо победителей, подойдите ко мне», — скомандовал чиновник, проводивший жеребьевку. Я удивился было. Почему четверо? Было ведь 12. Значит, должно остаться 6. Но, судя по всему, сынка рыбаков я отделал слишком сильно. Он выйти на спарринг не смог, а из прошлых пар один проиграл 2 матча. И теперь ждал отстающих, чтобы попытать счастье с ними. Хироши пошел сражаться с представителем клана Пинг, а мне достался парень с 2 палками, должно быть, обозначающими короткие мечи. Или длинные кинжалы. Тут уж как самому акценты ставить. В любом случае, против двуручника у него только один вариант — резко сократить дистанцию и побороть скоростью. Но я такого шанса ему не дал. Отведя деревянный клинок, я открылся, но когда противник, обрадованный, бросился вперед, Просто отступил на шаг назад, и клинок уперся нападавшему в грудь. Он даже сделать ничего не успел. «Кажется, для одного из экзаменуемых это просто забавная игра», — донёсся с помоста голос незнакомого мне мужчины в позолоченном доспехе. Интерфейс, переизбыток имён в котором вызвал полное затухание надписей, соизволил, наконец, подписать говорившего. Хотя по клановой накидке со знаком башни я и так примерно представлял, кто именно говорит. Пинг Ченг, глава клана Пинг, золотой владыка, сильнейший в скрытом дворце. «Прошу прощения, господин, что не могу развлечь вас. Я просто жду достойного соперника», — сказал я, обернувшись к Пингу. «Уверен, Ичиру это исправит». «Можешь даже не сомневаться», — улыбнулся орк. «Но чтобы было веселее, почему бы не выдать нашим воспитанникам настоящее оружие, а не эти деревяшки? Что скажете?» «Я совершенно не против», — пожал я плечами. «Главное, чтобы оружие соответствовало. Я предпочитаю двуручные мечи с узким обоюдоострым клинком, желательно весом до 1,5 кг и длиной не менее 90 см». «Ты ничего не перепутал, малец? Он же почти с тебя ростом будет. Да и махать ты им долго не сможешь. Хотя никто тебя за язык не тянул», — усмехнулся владыка. «Дьявол! Я же совершенно забыл о собственном изменившемся росте. Метровый клинок. Я же его, если и подниму, то ударить толком не смогу. Никакой маневренности. Вот попал. И в самом деле, за язык меня никто не тянул. Когда принесли оружие, даже Юн поняла, в чём дело, и погрустнела. «Он тебя провоцирует», — сказал Хироши, проигравший Ичиру за пару ударов. «Нанесёшь ранение прямому наследнику главной семьи, тебя накажут. Может, даже из города выгонят». «А раньше ты, блин, об этом сказать не мог?» — выругавшись, спросил я. «Чёрт, ведь об этом я даже не думал. Если кланы основаны на семейном принципе, то и наследование у них соответствующее». «Да не волнуйся», — ободряюще похлопал меня по плечу эльф. «Ты его, скорее всего, даже поцарапать не сможешь. Он не просто гений, он монстр, прям как ты. Только не такой дурной и дикий. Культурно размажет тебя по песку. Хотя, надо признать, 5 выигранных спаррингов — это не просто достижение. Почти рекорд. Только лучшие из лучших делают больше». «Эй, я кому говорю? Нельзя тебе с ним драться. Просто сдайся». «У меня выхода нет», — вздохнул я, снимая пояс и оборачивая им руки. «Я должен победить».